Доктор Ричардсон с подозрением глянул на посетителя. «Не понимаю, почему вы явились ко мне, вместо того, чтобы обратиться к ее супругу? Все, что вас интересует, он может сообщить вам куда лучше меня». «Я пришел к вам как коллеге. Работаю хирургом в клинике Святого Луки». Барден протянул хозяину визитную карточку. Доктор Ричардсон повертел ее в пальцах, поднес к глазам. «А это мой друг, доктор Поро, чье имя, надеюсь, знакомо вам по его исследованиям в области лечения мальтийской лихорадки. По-моему, я читал статью мистера Поро в британском медицинском журнале». Но тон доктора стал откровенно неприязненным. Он не слишком жаловал столичных медицинских светил, чье отношение к сельским эскулапам казалось ему пренебрежительным. Ему доставляло удовольствие посмеиваться над их претензиями и всезнайством. «Так чем могу быть вам полезен, мистер Барден?» «Я был бы очень признателен вам, если бы вы подробно рассказали мне, как и от чего умерла миссис Хаддо». «Это был предельно ясный случай эндокардита. Могу я вас спросить, за сколько времени до ее кончины вас вызвали?» Ричардсон заколебался и слегка покраснел. «Я не собираюсь подвергаться допросу», — резко отрубил он, решив, по-видимому, вести себя не очень вежливо. «Полагаю, что как хирург вы не особенно разбираетесь в кардиологии. Но это был очень простой случай, и мы сделали все возможное. Не думаю, что смогу добавить еще что-нибудь». Артур не обратил внимания на его выпад. «Сколько раз вы ее обследовали?» «В самом деле, сэр, я не понимаю, чего вы добиваетесь. Вы не имеете права задавать мне подобные вопросы». «Произведено ли вскрытие?» «Конечно, нет». «Во-первых, в этом не было никакой необходимости, так как причина летального исхода была ясна. А во-вторых, вы не хуже меня знаете, что родственники этого очень не любят. Вы, джентльмены из лондонских клиник, представления не имеете об условиях работы частного практикующего провинциального врача. У нас нет времени делать вскрытие, чтобы удовлетворять праздное любопытство». Несколько минут Артур молчал. Этот коротышка был явно убежден, что в смерти Маргарет нет ничего подозрительного, но его тупость была столь велика, как и упрямство. Становилось ясно, что чинить препятствия Артуру заставляет его несколько причин, и главный из них — страх. Не придется ли отвечать, если обнаружится, что он выдал свидетельство о смерти без надлежащего обследования? Ричардсон наверняка сделает все возможное, чтобы избежать скандала. Однако Артур продолжал настаивать. «Скажу откровенно, что не удовлетворен вашими ответами, доктор Ричардсон. Я убежден, что смерть этой леди наступила не по естественным причинам». «Вздор и чепуха. Я практикую более 30 лет и готов поставить под заклад мою профессиональную репутацию. У меня есть основания считать, что вы ошиблись». «А в таком случае какой причине приписываете вы ее смерть?» «Пока не знаю. Боюсь, вы несколько не в своем уме. В самом деле, сэр, ваше поведение несерьезно. Утверждаете, что вы известный хирург». «Ничего подобного я не говорил». «Как бы то ни было, делаете сообщения в научных обществах, публикуете их и приходите с глупой претензией, как Стаффордширский арендатор, считающий, что кто-то пытается его отравить, потому что у него заболел живот. Возможно, вы замечательный хирург, но смею надеяться, что лучше вас могу судить о случае, который лично наблюдал и о котором вы ничего не знаете». «Я собираюсь принять необходимые меры для получения разрешения на эксгумацию, доктор Ричардсон, и полагаю, что вам следует всячески помочь мне». «И не подумаю. Вы очень настырны, сэр. В эксгумации нет никакой необходимости, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы помешать вам. И заявляю, как председатель Совета местных мировых судей, мое мнение будет не менее весомым, чем заявление любого столичного специалиста». Он распахнул дверь, откровенно приглашая их убираться вон. Сьюзи и доктор Поро вышли первыми, а Артур, набычившись, последовал за ними. Ричардсон захлопнул дверь. Доктор Поро взял Артура под руку. «Еще раз прошу, будьте благоразумны, друг мой. С точки зрения этого лекаря, закон на его стороне. А вы ничем не можете обосновать свое требование. Нелепо думать, что из-за каких-то подозрений вы сможете добиться эксгумации». Артур не ответил. Он понимал, что доктор прав. «И зачем вы хотите видеть Хаддо?» — продолжал Поро. «Добьетесь не большего успеха, чем в беседе с доктором Ричардсоном». «Я решил увидеть его», — коротко ответил Артур. «Но вам, Сьюзи, не обязательно сопровождать меня». «Если вы едете, мы поедем с вами», — твердо сказала Сьюзи. Не говоря больше ни слова, Артур вскочил в ожидавшую их двуколку. Сьюзи заняла место рядом с ним. Доктор Поро, пожав плечами, пристроился сзади. Артур стегнул пони, и экипаж двинулся через пустошь, лежавшую между Венингом и Скином. Когда они подъехали ко входу в парк, привратница, по счастью, стояла у ворот, приоткрыв одну из створок, чтобы впустить своего сыночка. Малыш играл на дороге и не собирался идти на зов матери. Артур соскочил с двуколки. «Мне нужно видеть мистера Хаддо», — сказал он. «Никого нет дома», — отрезала женщина. И попыталась захлопнуть ворота, но Артур быстро поставил ногу.